Бросить их, как-то бесчеловечно, а я за остатки человечности предпочитаю хвататься, чтобы в итоге не скатиться до образа мышления того же Вескера. Помочь им выбраться, фактически это будет за даром, что также идет вразрез с моей политикой. Прибить самому, а зачем, ДНК фактически гражданских, пусть и прошедших этот ад, мне ничего особого не дадут, да и ребята они простые, знания и прочее мне с них не надо. В общем, возвращаюсь к первому пункту, но снова на него тот же ответ. Замкнутый круг какой-то, не следить же мне за их забегом, так я точно не успею встретиться с эрудиткой и Джил, они, кажется, вместе куда-то отправились. За меня все решил случай. Смазливый негр споткнулся, и его старший товарищ кинулся помогать бедняге. Вот только Танатос воспользовался этой заминкой и сократил расстояние между ними. Захват своей огромной лапищей смазливого и сжатие кулака. Вот и все, что потребовалось монстру, дабы оборвать жизнь одного из выживших. Надрывный крик «нет» со стороны блондинки офисной. Обреченность на лице второго мужчины в их отряде, все равно загородившего девушек. Попытки стрелять в неубиваемую тушу от второй блондинки, провальные. Шкура этого тирана пропускала пули, но те заседали в мышечной ткани. Японка поддержала подругу, но Танатосу было все равно, он уже заносил свою лапу над бедным охранником. Прыжок с крыши и приземление между тираном и его жертвой, лицом к первому. Успеваю не только занять нужную позицию, но и заблокировать удар сверху. Ноги по щиколотку уходят в асфальт. Позади слышится сдавленный вздох охранника. Еще один. Голос, прекративший стрелять крупье. Мы обречены. Поддержала ее веселый настрой японка. Тьфу, и где ваш боевой дух? Спрашивается. Стал бы я вас спасать, чтобы потом убить. Это у меня уже нервы сдали. Надоело, что все во мне видят лишь монстра. Пусть я им и являюсь. Как плохо монстру иметь человеческое сознание. Оно разговаривает. А это уже вырвалось у спасенного охранника. Не оно, он. И вообще, вы вроде куда-то спешили, так топайте дальше, и желательно быстро, а я тут немного повеселюсь. Выдаю не оборачиваясь. Спасибо, на один голос произносит японка и офисная блондинка, но дополняет фразу только японка, за что я люблю эту тактичную нацию, вам помощь. Нет, вы будете только мешать, да и не знаю, известно ли вам, но город часа через 4 взлетит на воздух. У вас есть время задерживаться? Сейчас я был самим воплощением скепсиса, а выжившие на моих словах поперхнулись воздухом. Откуда знаешь? Тут же подала признаки жизни офисная, да и блеск в глазах был сродни тому, как смотрит на новые образцы Ямато. Так и эта девушка жаждала услышать от меня больше информации. Профессиональная, что ли? Она случаем не журналистка или что-то вроде? Я раньше был частью бойцов Амбрилы, пока из меня не сделали это за провал задания. Так что некоторые сведения у меня есть, и разум я чудом сохранил. Про то, какие счеты у меня с корпорацией, я и вовсе скромно промолчу. Фыркнул я. Если я угадал с профессией дамочки, Амбриле может стать еще веселей, чем было. И да, валите уже отсюда. Напомнил им о ситуации я, откидывая ударом ноги тирана подальше. Но тот, прямо как кузнечик, прыгнул обратно. А он явно на несколько разрядов ловчее своих сородичей. Забавно. Проскальзываю под ним, и хватаю пролетающую тушу за ногу, одним рывком вставая сам, и вбивая его в асфальт, лицом вниз. Прыгаю на него сверху, и начинаю методично полосовать когтями, прижав ногами так, чтобы он меня не сбросил и подняться не смог. Выжившие, периодически оглядываясь, устремились дальше. Поделись со мной своими генами, Танатос. Размеренные удары когтистыми руками вырывали чуть ли не куски плоти из тела тирана, и хоть тот и не думал умирать, но его кровь столь же стремительно впитывалась мной. В какой-то момент, извернувшись так, как не сможет никакой живой человек, он высвободил свою единственную руку и откинул меня в сторону. Соскальзываю в ускорение, и новый удар стремительно прыгнувшего ко мне Танатоса отведен в сторону левой рукой, а правая обрушивается сверху на голову несущейся ко мне туши. Тихо взрыкнув, монстр отскакивает, но наученный горьким опытом, уже я бросаюсь на противника, со всего своего ускорения, врезавшись в тело и снеся его в лучшем стиле регби, я с монстром влетел в здание на другой стороне улицы, проломив стену нашими телами. Снова валю его на землю, вернее уже на паркет, кажется, тут была кухня до нашего появления. Угнездившись сверху, выдавливаю ему глаза и начинаю ломать грудную клетку, внутри которой так виднеется сердце. Последний рывок, и мои челюсти смыкаются на самой важной части организма тирана, обрывая его жизнь и насыщая меня кровью. Вот и все, надеюсь, ты многое мне дашь, Танатос. Удивительно, что я тебя так быстро одолел. С другой стороны, во мне преобладают навыки, стереотипы и все остальное от Вектора Джекоба. А он обучен биться стандартными приемами, и вместо использования тех же когтей, что у других зараженных выходит на инстинктах, мои рефлексы заставляют меня бить кулаком, сейчас же я орудовал сознательно. То ли я, наконец, полностью усвоил все навыки и могу контролировать собственные рефлексы, то ли я наоборот, скатываюсь до состояния безмозглых тварей, у которых все заменяют инстинкты. Даже не знаю, мне сейчас радоваться первому, или искать выход из второй ситуации. Поднимаюсь и отряхиваюсь. У меня сейчас есть зазор в несколько часов. Как мне им лучше воспользоваться? Спешить к заводу, где по идее будет финальная стадия Немезиды, но при помощи Ямато с ней справится и представительница спецотряда этого города, или пойти за тем отрядом выживших? Одни вопросы. Ладно, пойду к заводу, эти выжившие, если пойдут в нужную сторону, выберутся из города, а нет, туда им и дорога. Где-то невдалеке пролетел военный вертолет с эмблемой знакомой компании и контейнером под ним. Вот и Ада покинула город, если все прошло гладко. Учитывая личность самой девушки, единственный эксцесс смог быть только по пути к Красной Королеве, когда ее одолело чувство голода. Удивлен, что она еще тогда на трупы хантеров не накинулась, или вирус мутировал под воздействием несколько сильней и стал разборчив в пище, или скорее в полезных веществах. Все может быть, через 3 дня узнаем. Рывок в сторону завода, и уже приближаясь к нему, замечаю новый вертолет, уже без логотипа, зато с установленным оружием впереди. Жаль, что именно на нем установлено, не видно из-за расстояния. Правда, это и так понятно, если верить канону, на нем сейчас сбегает Зиновьев, вот только почему тогда я вижу пустующее кресло пилота и 2 подсветки в кабине, непонятно. Ладно, если я все правильно помню, то я несколько ошибся в расчетах, у меня от силы полчаса-час. Стоит ускориться. Достигнув стен завода, не сбавляя набранной скорости, выполняю прыжок. Так высоко я еще не взлетал. Но даже с этим, я не вижу никаких красных подсветок у моей цели пути. Интересно, почему? Я слишком далеко, или Джилл с Карлосом умудрились умереть? Да ну, бред. Ладно, Карлос, его не жалко, но Джилл не могла умереть, ибо канон. Признаю, слабый довод, но хочется верить в его правдивость. Иначе действительно очень многое пойдет под откос. В этот момент у меня появились другие заботы. Сила, вложенная в прыжок, пошла на спад. Все бы ничего, но площадки, с которой будут эвакуироваться эти 2, а с учетом Ямато, 3, я так и не достиг. Выбрасываю вперед руку и умудряюсь зацепиться за край забора, хотя какой это забор? Самая настоящая стена внешнего периметра. Руку сильно дергает, и даже появляется легкий отголосок боли, а тело вминает в стену. Неприятно, очень. Хватаюсь второй рукой за выступ, и рывком подкидываю остальное тело, падая уже с той стороны. Снова легкий укол боли, упал прямо на откуда-то взявшуюся балку, спиной вниз. Балка вмялась в асфальт, да и сама площадка на пару метров вокруг меня пошла трещинами. Но и мне это не доставило приятных ощущений. Шкура у меня непробиваемая, но вот костям внутри досталось, пусть вроде и не до крайности, переломов. Слегка кряхтя, поднимаюсь и осматриваю пустую зону для вертолетов. В ближайших помещениях завода, на той стороне площадки, также никого не видно. Странно. Рывок под ускорением, и я уже у дверей. Вырываю стальную дверь с корнем и вхожу в помещение. Ну тут и разруха. Прохожу дальше, покидая ненужную мне комнату, и оказываюсь в помещении с гаусс-пушкой. Вот только тела Немезиды я что-то не наблюдаю. Да ну, не могли же Ямато, Карлос и Джилл ему проиграть? Может, еще просто сюда не дошли? Обежав электронную установку и различные приборы, выхожу в коридор, идущий под наклоном вниз. На полу коридора лежат убитые зомби, причем один из них фактически был вбит в обшивку коридора головой. Учитывая, что монстров на этой базе в момент появления тут Джилл будет всего 2, то вывод однозначен, коридор уже прошла Ямато. Но где тогда она сама, и почему в оставшемся за спиной помещении нет следов борьбы с Немезисом, да даже гильз или капли крови не было? Спускаюсь по наклонному коридору и активирую дверь, уже взломанную понятно кем, что в очередной раз подтверждает, что моя напарница тут была и вызывает все больше вопросов. Дверь открывается, и почти тут же закрывается, вот что значит скорость реакции. Разворот на пятках и я уже лечу к гаусс-пушке. Позади меня дверь сносит и вминает стены довольно узкого даже для меня коридора, передвигающиеся на четырех конечностях создания, чем-то отдалено похожие на муравья и имеющие щупальца, на покрытом кислотой теле. Вот и третья форма. Но почему сейчас? Не хотите же вы сказать, что Джилл и остальные проскочили до того, как это создание эволюционировало в чане с кислотой? Рывок к пушке и индикатор сообщает мне, что она разряжена. Помню. Срываюсь с места назад, к первому блоку питания, но не тут-то было. Не знаю, что происходило в этом помещении до моего прихода, но блок был смят. Вы издеваетесь? Не вручную же мне биться с этим монстром. И где уже, черт возьми, Джилл, которая должна была с ним столкнуться, и Ямато с Карлосом, которые наверняка обретались рядом. И только сейчас я понял, кто именно вел тот последний вертолет, когда я еще не добежал до завода. И что там были за пассажиры. Если Ямато тут была, то ее не остановила бы блокировка дверей, а кто кого одолеет, Зиновьев ее или она его, я даже вопроса не ставлю. Как же все банально, они уже улетели из города. Черт, и что мне теперь делать? У меня от силы, если быть совсем оптимистом, полчаса времени. На хвосте неубиваемое нечто, а даже со всем своим ускорением из города, и тем более из зоны поражения взрывом, мне не уйти. Может, просто сдаться? Стоп, Каин, ты не для того прошел все это, даже сумев выжить в этом санном городе, завербовать Аду Вонг и вернуть, частично, чувствительность телу, чтобы так просто свесить лапки и сдохнуть либо от щупалец этого существа, либо от ракеты. Поворот в сторону выхода из помещения, но покинуть завод я не успеваю. Немезида, застрявший под конец туннеля, особенно сильно дернулся, помогая себе щупальцами, и словно выскочил из пробки, преодолев по воздуху все помещения и снеся гаусс-пушку, покрывшись от системы ей управляющей, сеткой электрических разрядов. Дикий визг ударил по ушам, а бьющийся в конвульсиях от разрядов тока Немезис задел меня своим щупальцем. На секунду перед глазами словно померк свет, а тело откинуло силой удара в расширенный стараниями монстра коридор. Но в отличие от Немезиды, от которого даже тянуло паленым, я пришел в себя довольно быстро, снова устремившись к выходу, уворачиваясь от вылетающих из тела монстра струй кислоты и бьющих всюду, без всякой системы, щупалец. Рывок к двери, и снова неудача. Наконец переставший извиваться монстр захлестнул одну из моих ног и, дернув меня обратно, приложил об стену, оставив на стальной стене солидную вмятину. Извернувшись, с трудом перерубаю толстые щупальца монстра и падаю вниз. Этот зараза успел меня поднять для нового удара. Вскакиваю с земли и тут же ухожу в правую сторону кувырком, уворачиваясь от щупалец, обрушившихся сверху, и приближаясь, таким образом, к дверному проему. Принимать этот бой, не имея возможности выиграть, я не собираюсь. У самой двери приходится отскакивать назад, ускользая от плевка кислотой, сделанного на опережение. Пригнувшись, пропускаю еще одно щупальце, по толщине лишь немногим тоньше моей ноги, над собой, и распластавшись в прыжке, покидаю эту чертову комнату. С той стороны на меня ломанулось это чудовищное создание, с легкостью просаживая стальную стену. Ускорение, и я мчусь на всей доступной скорости, лавируя, уходя от шустрых отростков, приближаясь к стене внешнего периметра. Буквально ласточкой ее перепрыгиваю, а набравшая разгон масса чего-то, лишь немногим уступающая мне в скорости, врезается в стену, и словно картон разрывает ее, даже листы стены загибаются наружу, а ведь они из стали. Кувырок в воздухе, и я отталкиваюсь от Немезиды, оказавшейся чуть ниже меня, из-за того, что преграду я перепрыгивал, а это создание прошило насквозь. Благодаря этому, преодолеваю в воздухе еще большее расстояние, рухнув уже за пределами виднеющегося внизу парка. Где-то позади раздается даже не рев, а нечто, чему я не могу подобрать аналогов. И деревья по направлению ко мне начинают рушиться. Немезида, ты реально идиот, я не из СТРС. Рывок по улице, перепрыгивая машины, отталкиваясь от зомби, и подбивая красноголовых, решивших, что я им по зубам, тут же не оборачиваясь, швыряя их в Немезиду, дабы того замедлить хоть немного, несусь по улицам, подворотням, переулкам, проламываю тупики. Порой проскакиваю через здания, и далеко не всегда через двери и окна. быстрее, еще быстрее. У меня в голове словно засела маленькая, тикающая бомба, отмеривающая мгновение моей жизни. И лишь одна мысль бьется в сознании, только бы успеть. Сумасшедший марафон, который я никогда бы не захотел пережить снова, с чудовищным монстром на хвосте, который благодаря своей массе и количеству щупалец, набрал чудовищный разгон и проходил любые преграды. Среди обычных зомби я уже даже не пытался лавировать. Я их просто сносил своей тушей, использовал фонарные столбы для смены направлений, а машины стали подобием трамплинов для дальних прыжков. Очередная улица, новая толпа безмозглых зомби, разлетающихся от меня, даже не теряющего в скорости, словно кегли, и поглощаемые массой позади. Ласточкой в окно, не тормозя и не ища выхода на всем ускорении, только прикрыв лицо руками, пробить стену, еще одну, рывок и я уже снаружи. Оттолкнуться от земли, перескочить машину, поймать летящий в меня язык лизуна, и не останавливаясь или оборачиваясь, сдернуть его со стены и единым движением отправить себе за спину, где всего в полусотни метров от меня, плюс-минус десяток метров, мчится масса, состоящая из плоти и щупалец. И снова я на широкой улице, новые виражи, как же мешают эти красноголовые, которых все больше и стоящие везде машины, порой попадающиеся кордоны, сооруженные несколько суток назад, тогда еще живыми полицейскими вызывают глухую злобу. Новый вираж, рывок вперед, быстрей, выжимая все, на что способен мой организм, и понимание, не успел. Над городом раздался тихий гул, а оставляющая за собой шлейф ракета, блестящая на фоне восхода, уже неслась к городу. Это конец, Каин. Какой к черту конец? Плавали, знаем, не далее как около 20 минут назад я уже чуть не свесил лапки, чуть не позволив себя сожрать. Кстати, про сожрать. Немезида, что приближается ко мне, ты ведь, помнится, по канону, пережил два попадания Гаусс с пушки, перед этим лишился головы и обеих рук, продолжая сражаться до последнего, после упал в чан с кислотой. Откуда выбрался таким красавцем? Да и здесь, побывал под высоковольтным напряжением и ничего. Интересно, а насколько ты жароустойчив? Помнится, в своей первой форме ты взрыв гранаты пережил и не почесался. Да и ракету, сброшенную до этого и разнесшую почти целый квартал, ты пережил. Иди-ка сюда, малыш, дядя тебя не обидит. Резкий разворот, крошащий бетон у меня под ногами, и рывок к туше немезиды. Прыжок, и я сам влетаю в этот комок щупалец, не давая себя затянуть в пасть, и орудуя когтями. Прокладываю себе путь внутрь, кромсаю щупальца, режу плоть, вгрызаюсь в тело. Наверняка, я не только ядой крови наглотался, но и мясо отправил в желудок. Будет рвать, но главное выжить, а бунт желудка я как-нибудь переживу. Зарываюсь все глубже в плоть, действуя под ускорением. Спустя какое-то время пропало сопротивление, я погрузился в организм немезиды, впавшего в ступор от боли. Мало этого мало. Продолжаю орудовать когтями, всячески стремясь зарыться в самом центре тела, а откуда-то снаружи приходит шум и ослепительный свет, достающий даже до меня, надежно скрытого внутри немезиды. Вот теперь все, Каин, ты сделал что мог, и будь что будет. 25 глава. Всего через 3 часа после взрыва, к месту происшествия слетелись представители корпорации, спешно огораживая территорию, которая была вроде как радиоактивной, и сверяясь со счетчиками Гейгера. В какой-то момент один из постов перестал отвечать на вызовы, подъехавший туда один из оперативных глав, с солидной группой сопровождения, обнаружил лишь трупы. Но прочесывание территории ничего не дало, разве что много позже, проведя от того места прямую внутрь пораженной территории, ученые нашли странный пузырь, коричневатого оттенка, полый внутри, и пробитый также изнутри. Сам пузырь уже ничего не имел, разве что фонил радиацией, и что-то смутное в разборе ДНК было общего с тиранами, и конкретно угадывался Т-немезида, разновидность вируса Т, содержащаяся понятно в ком. Но теория о том, что немезис мог выжить, была отброшена, а вопрос с тем, что могло пройти через охраняемый сектор, был отложен до лучших времен. Несколько позже момента прорыва территории, близ городка с другой стороны Арклийских гор, писец, глаза до сих пор слезятся. А ведь чувствительность у меня до сих пор на уровне тех же тиранов и Биркина, иными словами, спектр ее ниже человеческой, и до меня достучаться трудней. С другой стороны, а что я хотел? Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение. Так что, Какими бы непонятными свойствами мое зрение не обладало, ядерный взрыв бил по всем фронтам, а мое бомбоубежище явно не успело зарастить проход, который я сделал, в нем укрываясь. С другой стороны, в темноте я не свечусь, облик почти не изменился, лишними конечностями не обзавелся, в случае со щупальцами, к сожалению, значит, Немезида себя оправдал. Что же до изменений, гранитный цвет моей кожи стал ближе к реальному логотипу, понятно, чьей группы, явно почерпнув это у светло-коричневого кожного покрова Немезиса. Но, вопреки ожиданиям, я словно стал еще прочней. Далее, голосовые связки Немезиса могли поддерживать человеческую речь, но это и так общеизвестно, достаточно его СТРС услышать, и сомнений не останется. У меня вышло что-то среднее, и теперь говорить-то я мог, но голос, словно по стеклу когтем водит. В общем, сомнительное удовольствие. Также, претерпел изменения мой капюшон. Да-да, он по-прежнему находится на моей голове, и стал частью тела. Вот такая чудовищная эволюция. Я обзавелся странным мешком на манер кенгуру, но немного не там. При желании, он втягивался в спину и плечи, оставляя на виду лишь тонкую складку. Уж лучше бы это снова были крылья. Лицо, честно, будучи гранитного оттенка, оно было менее жутким. Пусть там оно и было словно обгоревшее, оплавленное. Теперь вот иду навстречу с Адой, которая состоится где-то через пару суток, и заодно надеюсь выловить там еще кое-кого. Я понимаю, что эрудитка поступила логично, и я вообще мог двинуть из города, так что на моем месте могла оказаться она, пытаясь меня дождаться. А учитывая, что по итогу я не успел, нетрудно представить, что ее ожидало на моем месте, но задушевную беседу стоит провести. Под эти мысли я несусь вперед по лесу, искренне радуясь, что, несмотря на все происшествия, я жив условно и покинул этот чертов город, пусть и радикальным способом, уже из того, что осталось от Раккун-Сити. Не сказать, что все прошло блестяще и всегда соответствовало моим планам, но и назвать это провалом, кроме последних действий, не выйдет. Отлично, как по мне, можно было и худшие результаты получить. Теперь главный вопрос – легализация в обществе, что с моей физиономией это действительно проблема. Так что надо как-то осветить Ямату, а самому быть в тени. Но что это за работа такая, а что мы умеем? У меня по трем жизням, санитар, подопытный и наемник экстра-класса. Ямата ученый, взломщик и также наемник. Мда, замечательное портфолио. Также сюда можно отнести поиск места жительства, желательно хоть минимально укрепленного, с лабораторией и минимальным оборудованием не только для изучения, но и для освоения наших возможностей. С этой стороны стать наемниками не худшая мысль. К примеру, так мы сможем, прикрываясь контрактами, либо реально имея их на руках, если выйдет все правильно провернуть с моим далеко не полным знанием будущего, уже несколько отличного от канона. Это позволит брать те же контракты у 3РД организации или у Вескера. Вернее, у Ады Вонг, если все пройдет гладко. Заодно и на нее дополнительно повлияю, и много интересного от нее узнаю, а то и приобрету. Сколько дел, и всего пара месяцев времени до начала следующего этапа гонок за вирусами. Ох, не о такой жизни я мечтал, что та часть, бывшая попаданцем, что остатки Баррита, и конечно Вектор также не хотел подобной участи, скорее представляя подобное в кошмарах, но никак не в мечтах. Наконец, спустя около часа бега, я достиг нужной точки, оставив Арклиевские горы далеко позади. Именно этот городок я выудил из памяти Вектора, который изучил все ближайшие, и не очень, населенные пункты к месту заражения. Чисто на всякий случай. Снимаю шляпу, Василий и Баррит до такого точно бы не додумались. Каково было мое удивление, когда на скрытой холмами местности, которую я бы не обнаружил, не будь у меня надобности идти через нее, я увидел военный вертолет, и одинокую фигуру, стоящую рядом с ним. Что примечательно, фигура была без подсветки, а в том, что этой способности после поглощения Немезида и выживания под ударной волной ядерного взрыва, я не лишился, я убедился еще на патруле. Вышел к нему я с той же причиной, проверить действие способности и перекусить, голод был жуткий. Благо, мне кусать, а значит и заражать, не обязательно, кровь сама ко мне притянется. Ты долго. Когда я подошел, произнесла Ямата, отлипая от вертолета, к которому прислонилась. Бегал. Пожал я плечами. Ясно. Все так же откликнулась она, даже не проявляя беспокойства. Да, хорошая выдержка, пусть она наверняка и поняла, где я успел побывать, а если нет, ДНК покажет. Но отношение верное, как подсказывает мне память Вектора. Да и кто мы друг другу вообще непонятно, так что смысла горевать, если я не приду, нет никакого. Тем более, что я пришел. А где Карлос и Джилл? Не заметив даже подсветок, спросил я. Когда приземлились, я с ними распрощалась, а вертолет – мой боевой трофей. К слову, я все же отомстила Зиновьеву за подставу в мэрии. Расплылась в хищной улыбке Ямато. Понятно. Ну что, готова получить образец моей крови? Намекнул я на оставленный в прошлом разговор. Ведь тут либо усиление, либо частичное оживление произойдет у моей напарницы, и то и другое имеет свои плюсы, и теперь, не находясь в опасной ситуации, можно и провести сей эксперимент. Да, немного изменилось в лице, не иначе рефлекторно, Ямато. Боится? Вполне возможно. Мало ли какие изменения могут произойти, особенно теперь. Но сначала, посмотрим, что вообще сейчас происходит с тобой. Высунь язык. И я так понимаю, лекцию о том, что я сама улетела, а тебя оставила, читать не собираешься. Сама ступила на скользкую тему девушка, распечатывая свой чемодан. Так вот, что ты такая немногословная, не можешь определить мою реакцию, вот и напряжена вся внутренне. Ну а как мне повышенная агрессия мозги снесет, и я соберусь расквитаться? Нет, я и сам бы поступил так же. Если есть шанс выжить одному, зачем погибать обоим? Особенно когда и у второго были приличные шансы выжить. Фыркнул я, это у меня точно от Вектора. Почти устав наемников процитировал. Отлично. И мне долго ждать? Расслабилась и тут же наехала на меня девушка. Высовываю язык, а то кожу мою даже вновь укоротившиеся когти не берут. Вот так, посмотрим, что за гадость у тебя в крови. И что там? Не выдержал я затяжного молчания на 6 минут. Знаешь, даже лучше, чем было. Со стороны стабильности, по крайней мере, все поглощенные тобой генотипы сохранены, но все так же просто блуждают, не встраиваясь толком в твои гены. Я бы даже сказала, что они теперь словно порошок в оболочке, которую можно вскрыть только мощным вирусом, сравнимым с твоим, прародителем ЭГ-вирусом. К слову, последний явно сумел взять что-то от одного интересного создания. Вот только, когда ты успел вновь сцепиться с Немезидой, удивленно произнесла Ямато, ты не поверишь, судя по началу, я уже не верю. Не очень вежливо вклинилась она. Ладно, спишем это на нервное. В этот раз я в нем переждал взрыв, попутно немного побегав, сначала по базе, которую вы уже покинули, а следом и по городу. Но давай об этом потом. Впереди еще масса дел. Снять жилье, придумать, что делать с демаскирующим элементом, и кашусь на вертолет, и что нам собственно вообще делать дальше. Плюс к этому, надо подготовиться к встрече здесь же с Адой, через пару дней. Мало ли как она может пройти и произойдет ли она вовсе. Да, у меня с момента знакомства с тобой сплошные проблемы. Мне еще и перед родителями показаться надо, хотя бы инкогнито, для других, а то еще волноваться будут. Да и расстраивать их не хочется. А новости не самые веселые, так и представляю. Здравствуйте, дорогие мама и папа, я тут стала немножечко зомби, но вы не волнуйтесь. Очень живописно изобразила Ямато, и после этого даже меня немного пробило на хи-хи. Нет, это надо же такое выдать. С другой стороны, я ее понимаю, по крайней мере, как Баррит и Василий. У обоих остались родственники, и если у второго есть шанс, что таковых в этом мире нет, то что делать в случае немца, истоки которого также послужили рождению меня как личности, а значит и части его чувств стали моими, я просто не знал, как и надо ли что-то делать вовсе. Сколько Баррит пролежал в заморозке в числе добровольцев? Он застал рассвет корпораций, тогда еще не самой крупной компании, а сейчас уже начало заката Амбрилы. Выводы могут быть неутешительными, но что-то внутри меня хотело знать ответ на этот вопрос. Мне хотелось узнать про своих родственников, и если кого-то все же обнаружу, помочь ему, материально, скорее всего, и через третьи руки, не привлекая к себе внимания. Той же матери Баррита стоит помощь, из двух имеющихся матерей в этом мире, она была эталоном таковой, в сравнении с алкашкой Вектора. Вот уж о чьей родне я точно не хочу узнавать, и это опять же желание истока меня, берущего начало в самом Векторе Джакобе. О чем задумался? О том же, что и ты. Сколько я уже не видел своих родных, сопоставляя даты, что-то около 15-20 лет выходит. Что мне теперь делать? Здравствуйте, я немножечко мутант, но я по-прежнему ваш сын, да и сознание у меня, как ты помнишь, несколько изменилась, пока я развивался в том проклятом городе. Так что тут скорее не сын, а племянник. Где-то так я себя ощущаю. Устало помассировал виски я. Абсолютно ненужное движение, поскольку ломоты в висках и так не было, да и массаж не чувствуется, но привычки – страшная штука. Об этом мы подумаем позже, сейчас у нас и так проблем хватает, наигранно-бодро произнесла девушка. И, что говорится, моя напарница как в воду глядела. Разве что проблемы были не у нас, а у нее с Адой. Почему? Так все дела легли на них, мне с моими выдающимися внешними данными и габаритами, как и с необузданной способностью к поглощению крови, пришлось самоустраниться из всех этих дел под молчаливое согласие девушек. А что делать, если один маленький укольчик любого человека даже не рядом со мной, а в пределах метров 20 от меня, тут же меня демаскирует? Да и светить перед различными знакомыми по скользким проблемам у девушек с моим обликом было бы глупо, а постоянно кутаться в различные пальто и прикрывать, порой даже бинтами, мое лицо, не выход. Подозрительно даже для подобных личностей, или особенно для них, ведь учитывая их занятия, теми же неофициальными документами и прочим, им хотелось бы видеть своих партнеров по данному вопросу, считай, клиентов, я подобное обеспечить не могу. К тому же, у меня и габариты были пусть и человеческими, но сильно выдающимися, так что, будучи закутанным, во что-то, я на автомате у большинства знакомых Ады, да и эрудитки, вызывал желание схватиться за ствол. Из-за этого я засел и оборудовал по своим, вектора, вкусом подвал купленного в Америке, неподалеку от Лос-Анджелеса, особняка. Конечно, размером он был не столь выдающийся, как особняк в тех же Эрклиевских горах, но сильнее светиться не стоило, так что компактный двухэтажный особняк в городе Ангелов, точнее неподалеку от него, чтобы не опасаться наблюдательных соседей, был в полном нашем с Яматой распоряжении. И она тут же заняла две комнаты на первом этаже под лабораторию обычную, ничего сверхсекретного не содержащую. Ну, не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Одно из четырех помещений подвала было оборудовано ей уже, с моей помощью, в уже полноценную лабораторию, где они с Адой доставали нужное оборудование, которым моя напарница еще и недовольна осталась. Ну да, это тебе не Амбрелла. Для меня так и останется загадкой. Основное и самое большое помещение подвала, откуда шло ответвление направо, в новосозданную лабораторию, и налево, в мои помещения, мы дружно сделали чем-то вроде тренажерные места, где мы могли размяться, заодно обкатав приемы под наши новые возможности. Далее шло другое помещение, которое я собирался оборудовать всем, что мне в будущем понадобится для выявления моих сил и их развития, как физических, так и пси-сил, особенно последних. И последнее я сделал чем-то вроде спальни, пусть пока потребность во сне у меня до сих пор отсутствовала. Надо же где-то проводить свободное время, книги там умные почитать или информацию по специальным сайтам поискать. Новости от компании, имея под рукой прекрасного хакера, мы получали едва ли не раньше, чем отдаленные группы Амбреллы. Да и вопрос с родственниками одного из моих истоков меня еще беспокоил. Почему, имея огромный особняк, я предпочел ютиться в подвале? Скажем так, у меня в этом плане разыгралась паранойя. Если кто-то всерьез захочет докопаться до моей внешности, лучшие средства не дать этого сделать, это засесть поглубже. Так что верхняя часть была оставлена эрудитке, будущим гостям, если таковые будут, и на отдаленное будущее, когда я сумею вернуть себе человеческий облик. Надеюсь, это все же произойдет. По крайней мере, Вероника и вирус-прототип Вескера вселяют в меня эту надежду. А девушки тем временем не расслаблялись, и буквально за месяц мы с Яматой и правда стали наемниками, и Ада обещала подкинуть нам различные задания от организации, на которую она сейчас работает. Нет, немного не так, скорее лицом и представителем нашей малой организации, от пиаренных наемников стала Ямата. Уж не знаю, что они там за комбинацию вдвоем раскрутили, а я шел довеском и безмолвным исполнителем. Да, пока не будет толковой внешности, о большем могу и не мечтать. Но на этом события не окончились. Мы с напарницей все же крупно подгадили Амбрелле, не зря мы столько компромата собрали. И часть из него отправилась по адресам людей, заинтересованных в прекращении существования корпорации. Это, конечно, может пустить канон под откос, но месть мне дороже. Вы еще заплатите за то, что из меня вышло. А когда произойдет распад, можно и прикарманить себе оборудование получше. Да, собираюсь в ближайшие годы заняться расхищением нажитого корпорацией добра, у них все равно скоро и внутренние склоки начнутся, а, достигнув через эти самые пару лет апогея, они и не заметят, как на их добре многие нагреют руки. Все это заняло около месяца с небольшим, в ходе которого не одни мы дали интересную информацию нужным людям. Наверняка это выжившие продемонстрировали себя общественности. И в один из вечеров, сидящая за компьютером у меня в комнате, вот действительно, зачем нам такой особняк, если почти все время проводим в подвале, разве что спать кое-кто предпочитает отдельно от совсем уж монстра, Ямато удивленно воскликнула, привлекая мое внимание. Чего тебе надобно, сумасшедший ученый? Или ты за утреннее решила отыграться? Так можешь мне поверить на слово, я и сам отнюдь не в восторге, что до сих пор не могу контролировать эту дурацкую кровь, просто тупо ее впитывая, произнес я, валяясь на огромной кровати, на которой поместилось бы человек пять, ну или полтора меня, и лениво читая здешние книги. Как ни удивительно, но классика тут совпадала с нашим миром, а вот современники уже порядком отличались. Да я не об этом. Поморщилась Ямато. Угу, ее теория по контролю моей способности, так называемый биофейдбацк, или контроль крови, полностью провалилась. Я предполагаю из-за того, что эта пси-сила у меня отлична от людей. Если те из немногих обладателей подобных возможностей контролируют ее в своем теле, то у меня и это происходит инстинктивно, потому она раньше возвращалась обратно в раны, да и теперь тоже, проверена на одном из немногих уязвимых мест организма, языке. Более того, после второй проверки, она просто не захотела литься. Так вот, в отличие от людей, я ее еще и вне своего тела контролирую, скорее, поглощаю. В теории, когда-нибудь, в очень отдаленном будущем, я смогу контролировать и кровь в чужих организмах. Но пока мне до подобного очень далеко, мне бы свою научиться контролировать. А чем? Заинтересовался я, отрываясь от очередного детектива. Что? Должно же быть и у брутального монстра свое хобби. Да вот, нашла знакомцев из твоего рассказа. Не поверишь где. Развернулась на стуле ко мне довольная эрудитка. Знакомцев из рассказа? Это ты про тех выживших, благодаря которым я закусил Танатосом, изобразил голосом. Ну ладно, телепатией, голос у меня интонации не передает, удивление я. Да именно они, не буду тебя мучить. Я нашла их в базе данных Амбриллы. Корпорация решила замести следы за собой и уничтожить тех, до кого возможно дотянуться. Так то уже двое из той группы в ближайшее время перейдут в разряд мертвых, да и остальным недолго осталось. Пусть за ними всего две команды отправили, зато, судя по имеющимся данным, настоящих профи. Вот только, ты говорил, что их было четверо, а тут значится семеро. А все, нашла пояснение, они покинули город, разбившись на две группы. Как интересно, задумчиво протянул я, прокручивая в голове, как эти данные можно использовать, и что мы будем делать? Дадим Амбрилле устранить неугодных ей лиц, поинтересовалась Ямато. Хм, нет, насолить компании мне хочется даже в такой мелочи. Скажи, Ямато, ты можешь организовать утечку информации, но так, чтобы никто не смог вычислить, что это провернули мы и откуда это было сделано. Запросто, не в первый раз уже, но я пока не улавливаю ход твоих мыслей. Нахмурилась девушка, видимо, решив, что я собираюсь перекинуть эту проблему на чужие плечи. Нет уж, знаю я этих шишек из правительства и прочих структур. Пока чиновничий аппарат начнет раскручиваться и спасать-то уже некого будет. А там ведь еще и группу спасения выслать надо, так что в деле не только чиновники. Все очень просто. Сначала мы сольем эту информацию, а потом как-то к ней примажемся. Пусть нас наймут, и деньги, и польза. И как это, по-твоему, надо сделать? Скептически поинтересовалась Ямато. Не знаю, да мне и незачем, это уже на твоей совести. Я свое дело сделал, идею сгенерировал. Максимально просимофорил ехидством я. Чертыхнувшаяся Ямато развернулась снова к своей игрушке, начав усиленно долбить пальцами клавиатуру. Это да, чем быстрее все будет сделано, тем лучше. Веселые времена возвращаются, и они вдвойне веселее от того, что в этот раз противники лишь люди. 26 глава. Даже знать не хочу, что там сделала Ямато, но уже через полчаса предоплата за защиту свидетелей капнула на наш счет. Как же хорошо иметь работников, а не корпеть над всем самому. Жаль, что на заказы нам придется срываться обоим. Первые два устранения шли почти одновременно от двух разных групп корпораций, так что нам пришлось разделиться. Я отправляюсь в портовый городок для защиты и перевозки бывшего охранника, уже виденного мною ранее, эх, теперь бы себя не засветить, при встрече с Танатосом. Да, мои предположения тогда оказались верны, тот негр в летах действительно был охранником и бывшим военным. Умение определять таковых, развитое у Вектора, мне неплохо помогло, передавшись по наследству. Итак, мой подопечный, Марк Вилкинс, сейчас пребывал в небольшом городишке и явно подумывал уплыть в Англию. Но, мне это порядочно облегчило задачу, уплыви он, и пришлось бы значительно дольше нагонять. В то время целью второй группы, а значит подопечным эрудитки, стал Кевин Раймен, бывший полицейский города Роккун. Он вроде засел где-то в пригороде Нью-Йорка. В столицу мне, по здравому размышлению, лучше не соваться, так что я предпочел именно уже знакомого охранника, с некоторым риском разоблачения. Должна же быть у него какая-то благодарность к дважды спасшему ему жизнь, пусть второй раз пока и не свершился, есть шанс, что, даже узнав, не сдаст. Поэтому, высадившись на окраине этого города, я двинулся к пирсу, оставив свой Брабус 800 Видистар в пригороде. Вроде как я и сам там остался, обычному человеку будет трудновато быстро преодолеть такое расстояние, так что теперь главное, выбирать улочки поуже, а эрудитка отправилась на какой-то гоночной модельке, изображая из себя то ли модель, то ли что-то вроде того. Ну а что, после принятия моего видоизменившегося ДНК, она похорошела и сравнялась с данными Ады, став почти человеком, и что мне-то так не везет, так что поменьше улыбаться. Да очки на глаза, и перед вами готовая фотомодель. Даже волосы немного отросли, сказалась постепенная перестройка ДНК. Один я монстр монстром. Так что теперь, я стремительно двигался в портовую зону узкими проулками и арками, чтобы сверху меня было отследить нереально, благо в памяти Вектора есть основы сокрытия своей тушки от спутников. Это на случай, если Амбрилла или госслужбы взяли город под колпак на время операции. С теми же целями на мне были надеты штаны военного образца цвета хаки. В них, с некоторой мешковатостью штанов, невозможно было точно разобрать очертания, и уж тем более заметить цвет моих ног. С той же целью на мне был надет мешковатый плащ, сродни тому, что так любил носить Вескер в каноне. Жаль, но наша встреча так и не состоялась, а ведь, если память мне не врет, он был в Роккун-Сити на момент тех трагичных событий, но с дополнением в виде капюшона. Хех, капюшон вовсе отдельная тема. Ямато долго его изучала, пытаясь понять, как так вышло, и пришла к выводу, что нахождение в питательной среде, внутри немезиды, и радиация сделали свое дело, и мое подсознательное желание скрыть свое лицо привело к такому развитию моего организма, буквально повторившего контуры настоящего капюшона. По крайней мере, иных объяснений эрудитка так и не нашла, что уже говорит о многом. Под плащом на мне красовался бронежилет, для людей со сноровкой и опытом Вектора легко распознаваемый. Зачем он мне? Так я же изображаю обычного наемника, а обычные наемники не могут принять пулю в упор и не пострадать. А так, свалю все на высококлассное оснащение, сокрытое от чужих глаз. А капюшон дарил достаточно тени, чтобы мое обезображенное лицо никто не мог увидеть, пока я сам не захочу обратного и не подставлю его свету. Все ближе и ближе приближался я к месту, где нашел временное пристанище бывший охранник, из-за своей фобии не доверяющий самолетам и решивший отправиться морем. Как же раздражают эти подсветки. В людных местах это не дар, а истинное проклятие, видеть эти силуэты сквозь стены на многие метры вокруг. Да что метры, тут и километр будет. Но и подспорье в таком зрении немалое сокрыто, поэтому, увидев впереди и чуть левее, в том здании, что было распечатано Ямато перед отправкой на задание с фотографией, сделанной спутником и пришитой к досье цели задания корпорации, четко виднелись силуэты вооруженных людей. С чего я так решил? А вы возьмите винтовку и приведите ее в боевое положение. Вот и их руки были в нужном положении, а еще их количество и специфичное передвижение с проверкой комнат и зачисткой их от случайных свидетелей. Ну ничего себе, и как корпорация собирается от этого отнекиваться? С другой стороны, ну появились, ну постреляли, где доказательства, что это Амбрилла, а не террористы? Угу, и я о том же. Если бы не вмешательство Ямато и пара слитых документов, которые чуть позже начнут новый виток информационной войны, доказать что-либо было бы невозможно. ТЦ, пора немного ускориться, не сильно выбившись из образа наемника. Заодно и оружие приготовлю, в ближний бой мне лучше не соваться, силы я еще могу рассчитать, а вот притяжение крови, нет. Или наоборот, уделать их так, чтобы капля крови наружу не вылилась, а то 10-20 метров притяжения крови. Это очень значительный диапазон. Откуда взялась первая цифра? О, это единственное на данный момент мое достижение. Я сократил область действия способности, но это требует жесткого контроля. Даже не ускорение, а просто перестаю сильно сдерживать естественную скорость передвижения, начиная быстро сокращать расстояние до цели. Этого мало, пришло жесткое осознание. Либо мне придется раскрыться, либо выйдет патовая ситуация, цель они уничтожат. Но уйти обратно я им уже не дам. Плохо. Но одна жизнь постороннего человека всяко менее важна, чем моя собственная, а проколы бывают и у профи. Особенно если я тут положу половину и больше этого отряда. Это будут достаточные улики, если их грамотно обыграть. А прикрыв остальные цели, я смогу реабилитироваться, сохранив и наработав нашей маленькой, но амбициозной конторе репутацию. Поэтому я позволил себе расслабиться и немного сбросить темп. Так сказать, работаю на публику, будто перешел на менее дикий галоп. Подошел к зданию с обратной стороны, как раз когда наемники Амбрилы, решив не светиться, вышли на балкон второго этажа пятиэтажки и спустили находящуюся рядом винтовую лестницу. Обычное дело для Америки, кругом клепать эти лестницы, собравшись незаметно выйти, на случай, если с другой стороны уже подняли тревогу. Пусть и захудалая, но гостиница и трупы персонала ее вряд ли красит, а для создания образа отмороженных террористов им надо было валить всех. Прислонившись к стене за углом и сделав вид, что рассматриваю соседнее здание, дождался, пока отряд в полном составе спустится на землю. 14 человек, годится. Начну устранение, а там посмотрим, всех уничтожить, или кого оставить. Зачем вообще оставлять? Пусть Амбрила начнет паниковать, это приведет ее глав к необдуманным поступкам, за которые те заплатят. Красота. Убедившись, что забредший на улочку пьянчуга, увидевший амбала подпирающего стену, резко сменил направление хода, а больше никого тут и нет в вечернее время, захожу в переулок и, выхватив два пистолета, открываю огонь навскидку. Удачно, команда зачистки явно собралась уходить другим путем, а я тепловизором не определяюсь, да и вообще ничем не определяюсь, такой я красивый букет вирусов из себя представляю. Первыми выстрелами сократил число отряда наполовину, не рискуя приближаться и периодически используя мусорные контейнеры и прочий хлам для прикрытия, я же простой наемник, ага, тремя кварталами западнее, испуганный пьянчуга. Странно, меня опередили и стиль работы довольно занимательный, словно смотрю за собой или за Ханком, произнес сдирающий с себя кожу лица мужичок, столь же резво избавляющийся от потрепанной одежды, под которой обнаружился довольно похожий на верхнюю одежду амбала плащ, только без капюшона. Видимо, подставлять корпорацию мне не придется. Это хороший результат, что может быть лучше, чем когда за тебя сделают твою же работу, даже не зная об этом. Удовлетворенно произнес позволивший себе тень улыбки некто, под черными очками которого сверкнули желтые глаза с вытянутым зрачком. И надо будет узнать, кто имеет такую хорошую подготовку. В наше время разбрасываться хорошими кадрами слишком расточительно, а пока стоит озаботиться информационной бомбой. Пробормотал себе под нос уходящий с места преступления тип, уничтоживший все улики своего пребывания в этом месте. Чуть позже пригород все того же злосчастного города. Что значит, позволил уйти. Каин, вот мне-то врать не надо, я твои возможности вдоль и поперек знаю. Ты мог бы спокойно провернуть все, не выходя за рамки простого человека, и полностью зачистив тот отряд. Я еще понимаю твой довод с необходимой жертвой, но теперь нам лучше так не лажать, иначе репутацию свою мы опустим сильно, провалив задание столь высокого уровня. Но упустить кого-то, я не понимаю. Надрывалась в динамик наушника передатчика Ямато, под конец взяв себя в руки, и продолжая усталым голосом. Что за глупая девочка? Права была Ада, давая тебе эту характеристику. Притворно вздохнул я. Жить надоело? Тихо поинтересовались с той стороны переговорного устройства. Очень, но вот беда, умирать страшно. А если серьезно, вслушайся внимательно, отключив ученого в голове и подключив бойца. Я позволил двум представителям отряда уйти. Выделил я голосом слово, на которое нужно обратить внимание. Кажется, одна излишне увлекающаяся натура, слишком сильно ушла в научные изыскания, и перестраиваться под иные критерии мыслить другим форматом ей тяжело, отвыкла, не иначе. Ты хочешь сказать, что ты дал им уйти намеренно? Аллилуйя! Довольно отозвался я. Зачем? Не поняла меня напарница. Зачем? Это же элементарно. Пусть совет директоров начнет волноваться и совершать ошибки. Учитывая, как все произошло, они быстро поймут, что им кто-то наступает на хвост и дышит в затылок. Ты свои каналы прикрыла надежно, хорошие хакеры у них есть, но явно не твоего уровня. Таких было всего трое, и все они выбыли из игры по тем или иным причинам. Значит, одна из мыслей – внутренний раскол. А даже если и нет, уж пару ошибок они точно сделают, и это может сильно ускорить те события, косвенную информацию, по которым мы с тобой периодически отмечаем. Это я так канон завуалировал, действительно найдя пару подтверждений в сети и открестившись от Яматы. Ты лучше скажи, что там с твоей целью? Попробовал перевести тему разговора я. Передала около получаса назад подоспевшим армейцам, теперь те позаботятся о так и не покинувших штаты докторе Хамильтоне и Дэвиде Кинге. На нас ложится обязанность вернуть в лоно Америки сбежавших за границу граждан, явно так поступивших из-за страха перед Амбрилой. Так примерно гласит новое дополнение к заданию, переданное пакетом информации от какой-то там большой шишки из Белого дома. Из-за шумихи вокруг стертого с лица земли города, свои войска правительство Соединенных Штатов никуда отправить не может, вроде как отношения с соседями обострились, и корпорация что-то там крутит, и эти политики решили не ослаблять себя, даже для столь благой цели. Пару раз процитировала кого-то Ямато. Ясно, иными словами, никто не хочет брать на себя ответственность и разбрасываться людьми, а тут такие распрекрасные мы, которые и получат все шишки в случае провала или засветки перед другими странами. Так что ли, если отбросить всю эту полемику, то да, именно так, вздохнула девушка. Угу, крайние найденные сейчас нами активно пользуются. Плохо, что все остальные так далеко. С одной стороны, нам, уже продумавшим подобное, выскользнуть за границу легко, даже транспорт у корпораций скоммунизженный имеется, с другой, у корпораций больше ресурсов, и мы рискуем не успеть. Что известно по целям? Журналистка засела в Англии, и оттуда массово трезвонит со своей свободой слова о всех происшествиях, в которые она со своими невольными спутниками вляпалась. Думаю, она станет первоочередной целью. Ее я могу взять на себя, тут только скорость нужна. Яко Сузуки попробовала вернуться к родне, но что-то не вышло и ее выставили обратно, так что сейчас она устроилась под боком у своей подруги и последней цели, Синди Ленокс, бывшей официантки, это та, которую ты за крупье принял. Эти две засели не столь далеко, в Канаде, причем где-то рядом с границей, но зато их двое. Так что насчет приоритетности целей я так сразу и не скажу, отчиталась девушка. Ясно. Да, лучше журналистку возьми на себя, ты к ней попасть сможешь, не привлекая особого внимания. Да и вертолет у нас имеется, я тем временем отправлюсь в Канаду. Для двух целей Амбрила и что покрупнее может задействовать, вплоть до появления Бор. А ты пусть и выигрываешь у тиранов в скорости, в остальном пока уступаешь, пусть и не столь сильно, как раньше. Сама понимаешь, тебе в разы проще будет действовать в Англии, я же поработаю слоном в посудной лавке. Лишнее внимание сыграет нам на руку в разборках с корпорацией, главное, себя не засветить, по возможности. Давай уже, герой пистолета и стилета, до связи. И отключилась. Так, свою часть работы я уже выполнил, прибытие военнослужащих дождался и уже свинтил с места преступления, так что можно сразу поехать в нужную сторону. Как раз и данные пришли на расположенный на соседнем сидении портативный компьютер. Отлично, так и поступлю. Домой заскакивать незачем, все равно Ямато там окажется раньше и уже улетит к тому времени, да и мне равное расстояние, как до границы, так и до дома, много позже. Монреаль. Отлично, радует уже то, что цели обосновались в таком городе, как Монреаль, где помимо обычных улиц, есть и подземные. Тут можно вовсе не выбираться на улицу, следуя по многочисленным подземным торговым центрам и переходам между отелями, офисными зданиями и метро. От спутника я уже защищен, а карту мест, находящихся под наблюдением камер, я уже раздобыл, немного покопавшись с умениями, полученными от той же эрудитки. Вообще, с умениями и навыками вышла интересная вещь. С одной стороны, я способен при полном поглощении жертвы, фактически присвоить все ее навыки, а не просто просмотреть воспоминания и получить оттуда знания. В чем разница? Навык – это не просто знание и что-то несущее под собой реальный опыт применения. Фактически, куча разных навыков, носящих личностный окрас, и есть сама личность человека. Наверняка не вся, но по большей части именно так. А знание – это все равно, что впихнуть в меня энциклопедию. Вроде я все это и знаю, но не умею применять, либо только примеры, идентичные показанными в энциклопедии или с минимумом отличий. Казалось бы, бери и кушай исключительно навыки, поглощая жертвы полностью. Но, я прекрасно помню, что из этого выйдет результат одного такого полного поглощения, или все же двух, сейчас и размышляет, ступая по подземным переходам Монреаля. Что я имею в виду? Так я и есть результат поглощения вектора Джекоба попаданцем Василием, и ни одним из них я не являюсь. Другими словами, при последующих поглощениях рискует исчезнуть и симбиоз трех личностей, Каин, а на мое место придет некто другой, родившийся из скопления поглощенных образов. Угу, так и представляю себе такую сюрреалистичную картину, как разрываемый на части монстр, из-за того, что обитающие в нем 600 самых нужных личностей, ну программисты там всякие, мастера единоборств, ученые и прочий люд, не могут решить, куда идти этой тушке, а часть из них и вовсе лентяи, это чтобы было еще красивей. Можно даже дополнить картину, например, вроде такой псих опасен, но стоит представить, что хотя бы у трети поглощенных была боязнь крови, и четко понимаешь, что помноженная на саму себя 200 раз, она будет возведена до уровня фобии мировых масштабов. Там не то что монстр станет безобидным, но и вовсе умрет, не в силах питаться так нужной ему жидкостью. Наверное, поэтому я и не бросаюсь в крайности, и не бегу поглощать полезных для моего развития людей направо и налево, а потихоньку, как с теми же камерами, перевожу нахапанные знания в раздел своих навыков. Может и медленно, зато ничего лишнего не получу, а время между активными действиями канона порой насчитывает пару лет, так что к финальной встрече с Вескером и концом всех этих проблем, я буду представлять собой настоящего монстра. Вот я и добрался до невзрачной кафешки, куда сумела устроиться Синди, и подругу свою тоже туда пристроила. Вообще, интересная личность, это барменша. Она еще в Раккун-Сити проявляла недюжие соучастие, отдавая четверть своей не самой высокой зарплаты в детские дома и церкви для сирот. Легкая на подъем и участвовала во всех акциях, движениях и прочем, что хоть как-то улучшит жизнь и права тех, кого обделяют. Да, такие люди еще существуют, сам в шоке. Вот и подругу свою она бросить не смогла, даже сумев уболтать хозяйку этого заведения, чтобы и японку сюда устроили. Всю эту информацию мне переслала в ее досье эрудитка. Да, до настоящего хакера мне пока далеко. Ее подруга поскромнее будет, в меру разумная, тихая, это вроде как у японцев общее для их национальности, спокойная и рассудительная, осторожная и часто уходит в себя, задумавшись, на короткой ноге с компьютерами, но до уровня Ямато ей как до луны пешком, в чем меня уверила сама эрудитка, не поленившись сделать в досье эту приписку. Боится, что заменю ее на другого программиста. Зря, Ямато у меня разноплановая личность, так что разменивать ее я точно не собираюсь, а вот дополнить в отдаленном будущем. Хотя, поживем, увидим. Но сейчас досье двух девушек волновало меня в последнюю очередь. Табличка закрыта, и это в половине пятого, даже не смешно. Это кафе только в 7 часу основной наплыв клиентов переживает. Подсветки внутри также заставляют думать в этом направлении. Вооруженных вроде не замечено, судя по движениям, но все равно, как-то странно это смотрится со стороны. Я идиот. Врываюсь в помещение, устремляясь к трем ближайшим подсветкам, двое из них вроде со знакомым запахом. А что вы хотели? Мои первые жертвы, собачки, плотно утрамбовались в ДНК, поделившись нюхом. Сам же размышлял, что озлобленные главы корпораций могут пойти на неправильные шаги, и даже появление Бор предвидел. Вот, пожалуйста. А вот и подтверждение, что вирус Г достался Амбриле, Хантерер или МА-125, разработанный Биркиным, и доработанный уже другими яйцеголовыми корпораций. Обычные Хантеры, они же МА-121 ему и в подметке не годятся, хотя бы потому, что разработан он на основе вируса Г. Мощный, быстрый, подвижный. Это только основные плюсы новой ипостаси знакомого мне противника. Не столь широкий, как его предыдущие сородичи, но даже немного выше, он обрел дополнительную плавность и скорость движений. Чешуя позади фактически превратилась в броню, наделенную шипами. Макушка также не избежала этой участи. Лапы стали короче и много ближе к рукам, сохранив внушительные когти и получив множество возможностей применения. А выдающиеся клыки, особенно верхняя пара, наводит мысли на некоторое родство с моим проектом. Но последние наверняка просто мои фантазии и домыслы. В данный момент две таких твари с упоением добивали, судя по досье, хозяйку заведения, а третий размашистым ударом собирался нанести удар по загнанным в угол жертвам, моим подопечным. Не так быстро, малыш. Рывок вперед на максимальном ускорении, и я с грустью понимаю, что потерю репутации уже не избежать, я не успевал. Два движения, казалось бы, слились в одно, и я сшиб своим телом обогревшего свою лапу монстра, придавив телом и пару раз заехав по морде. О, как я был зол на это создание. Это было трудно описать. Вскакиваю с пола, и подхватив дезориентированного силой моих ударов Хантера, бросаю его через все помещения вдоевших хозяйку кафе и принявших вертикальное положение сородичей монстра. Сила броска была такова, что всех трех монстров буквально унесло в сторону барной стойки, где те размолотили стойку и проломили гипсокартонное перекрытие. Отлично, расстояние до их жертв, вроде пока еще живых, больше 20 метров, значит, надо быстро закончить с тварями и попробовать помочь девушкам, что удивленно таращит на меня глаза. А, я инстинктивно втянул капюшон во время приступа агрессии. Узнали, значит, может оно и к лучшему, что эти две того.